Обе машины приближались к первому на пути в город тоннелю. Встречных автомобилей не было видно. Карине сбросил газ и дал синему Рено обогнать себя. Перед самым туннелем они поравнялись. Из окна Рено вылетел маленький предмет, похожий на коробочку, и, не больно ударив итальянца в грудь, упал на сиденье рядом. Карине взял его в правую руку и, зажав в кулаке, продолжал вести машину. Рено вышел вперед и два раза мигнул тормозным сигналом на хвосте. Карине ответил тоже, два раза мигнув фарами. Это означало, что все развивается по плану. Рено прибавил скорость и растворился в темноте. Карине же, не превышая предписанной правилами скорости, ехал по направлению к Будапешту. Развернув одной рукой переброшенный ему пакетик, он обнаружил в нем ключ и записку, на которой стояли два слова, написанные по-немецки. «Восточный вокзал, желтый». Ключ он опустил в карман, а записку, изорвав в мелкие клочки, выбросил в открытое окно, каждый клочок в отдельности. Поставив машину на стоянку возле Восточного вокзала, итальянец минуту колебался, брать ли ему с собой фотокамеры, но, приметив неподалеку двух-трех ночных бродяг, обретающихся возле вокзалов во всех городах мира, счел более благоразумным повесить обе себе на шею. «Если их украдут, я никогда не смогу доказать, что именно поэтому не выполнил поручение», — подумал Карине, и неприятный холодок пробежал у него по спине. Он поспешил в камеру хранения со шкафами-автоматами. Отыскав шкаф под номером 245, итальянец открыл ему подброшенным ключом и увидел внутри два небольших чемодана — коричневый и желтый. Согласно полученному указанию, он взял желтый, закрыл шкаф, бросил в щель монету, запер дверцу и вынул ключ. Проделав все это, он огляделся. Кроме нескольких измученных ночным ожиданием сонных пассажиров да парочки бродяг, никого не было видно. Вернувшись к машине, он забрался внутрь, но стекол в окнах опускать не стал. Открыл крышку желтого чемодана. В нем лежало несколько сорочек, галстуков и пижама. Наугад взглянул на размер воротничка — 40-й. Карине удовлетворенно присвистнул. Точно его размер. «Работают по первому классу», — одобрил он про себя. Прежде чем отправиться оттуда, Карине изрядно понервничал. Прошло 20 лет с того дня, как он покинул родину. Что здесь переменилось с тех пор? Как будут прикрывать и обеспечивать его безопасность те люди, по заданию которых он приехал в Будапешт? Но такой, казалось, пустяк, как правильный размер воротничка рубашки, успокаивал. Да, они предусмотрительные и осторожны, для них нет мелочей. Все, как обещали. Ставка высока. Важна, очень важна та работа, основу для которой поручено заложить именно ему, бывшему фотографу Карине. И хотя задание отнюдь не опасно, платят за него много, очень много. Итальянец сунул руку под белье, нащупал на дне чемодана небольшой выступ, нажал кнопку, сбоку из стенки вывалилась крохотная кассета к его магнитофону. Он вставил ее в аппарат, отъехал со стоянки и, описав большой круг, вырулил на проспект Ракуци. В этот момент мимо промчался все тот же синий Рено. Карине не успел заметить, кто сидит за рулем, но понял, что его контролируют. «Пусть контролируют», — подумал он. «Это мне ничем не грозит, скорее напротив». Не спеша, двигаясь по проспекту Ракоцы, он включил магнитофон. С минуту слышалось только легкое шипение, затем внезапно, так что Карине даже вздрогнул, заговорил мужской голос.